632. Октябрь 15. Природа создала свои царства без вмешательства человека. Круговорот материи и энергии в природе идет гармонично и в непрерываемой взаимосвязи. В строении форм всех царств – минерального, растительного и животного – применены такой разум и такое знание законов химии, механики, электроники и других наук, еще неведомых людям, до понимания которых человек еще только начинает доходить. Но человеку дана власть над всякую плотью, дана, конечно, в потенциале. Сейчас человечество идет к этой власти путем механическим, вмешиваясь в жизнь природы и часто безответственно, нарушая ее гармонию. Земледелие не есть нарушение природных процессов, если совершается законно. Но эрозия почвы, отравление ее химикатами, истощение ее плодородия и прочие подобные явления уже недопустимы и потому противозаконны. Особенно пагубно уничтожение лесов и отравление рек, озер и водоемов химическими отбросами. Механический путь овладения природой часто неправилен и разрушителен. Человек наделен могучими энергиями, которые им не осознаются, но которые мощно воздействуют на природу, или разрушительно, или созидательно, в зависимости от характера применения этих энергий. Так войны и прочие неуравновесия влекут за собою эпидемии, голод и другие губительные следствия человеческого неуравновесия. Раньше молитвами вызывали дождь. Сознательное коллективное применение психической энергии человека может не только без всяких чудес вызывать дождь, но и многие прочие явления, и даже останавливать землетрясения, ураганы, наводнения и многие другие стихийные бедствия. Овладение природой может быть не только механическим и притом часто разрушительным, но и психическим, и созидательным, и творящим, если психическая энергия применена во благо. Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонией человечества, войдут в берега, когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет вновь восстановлен и расцветет небывало земной сад. Будет время, когда огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием космических законов и умеющие разумно пользоваться психической энергией, будут сознательно, творчески, строительно и благостно ее применять, усиливая плодоносность планеты и управляя сознательно многими ее процессами, и регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее. И не уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатство. Можно дать себе ясный отчет, сколько сил, труда, материальных ценностей и энергии тратится совершенно бессмысленно и попусту, хотя бы на одну только войну. Подобное безумие влечет за собою суровую ответственность. Придется платить по счетам и восстанавливать нарушенное равновесие. В жизнь природы безнаказанно, безответственно и невежественно вмешиваться нельзя ни в какой форме. Обратный удар неминуем. Но сотрудничество с нею в гармонии и признание ее законов и можно, и должно. Иного выхода нет.